«Похож! Вылитый!» — добрел на глазах погранец. «Чего везем? Шифровку для Блюхера? Или бриллианты для диктатуры пролетариата?» «Нет, аж 17 мгновений весны!» С этими словами Максим стиснул Кире на колено, а потом медленно повел ладонь выше. Кира дернулась было протестующе, однако Максим Максимович сказал: «Знакомься, командир, это жинка моя, Шурочка». У Киры хватило ума смущенно уткнуться в плечо горячо любимого супруга. Она бы с удовольствием укусила его от злости, но испугалась, еще не так поймет. «Эгеш», — сказал командир, — «вижу, зарегистрирован брак с гражданкой Николашиной Александрой Викторовной, ныне Исаевой», — уточнил Максим Максимович. «А ваши документики где же, Александра Викторовна?» — ласково спросил командир, завистливо поглядывая, как рука Максима по-хозяйски мнет Кири на колено. «Слушай, ты представляешь, какая гадость вышла?» — встрепенулся Исаев. «Ночью тещу, маманьку Шурочкину, она в Краснодаре живет, увезли в больницу с инсультом. Нам позвонили в 6 утра, и мы как вскочили в машину, так и забыли про все. Мой-то паспорт всегда со мной, а Шурочка до того вся расстроилась, что не только паспорт, но даже косметичку забыла». Он врал как по писанному, и тон был соответствующий, вполне трагический. А Кире в этой ситуации ничего не оставалось, как сильнее вжиматься в крутое мужнино плечо, уповая, что ее голые коленки заслонят от глаз пограничника основную несообразицу. Паспорт-то она якобы в отчаянии забыла, а вот попугайный паричок успела нахлобучить. «Спохватились уже за 5 минут до парома», — молол языком Максим. «Ну, сам посади. Тут каждая минута на счету, не возвращаться же за такой ерундой в Коктебель». «О, так вы с Коктебля!» — обрадовался погранец, заглядывая на страничку с пропиской. «Где лежит советская земля? Совхозы — это самое, колхозы там, природа?» «Так точно!» — хохотнул Максим. «Все по-прежнему. Бывал в нашем райском уголке?» «А то!» — хохотнул и командир. «У меня там Шурин в милиции сержантом служит. Микола Кобылянский, знаешь, небось?» «Микола!» — размягченно простонал Максим. «Мать честна, Микола! Та то ж мой наиперший, наилепший кореш!» Кира почувствовала, как останавливается сердце. «Сейчас инсульт будет у нее, а не у какой-то там воображаемой или натуральной исаевской тещи. Это же надо так влипнуть, как кур в ощупь. Господи, пронеси, Господи!» — взмолилась она. «Осталось еще чуть-чуть, Господи!» Неизвестно, что там такое случилось на небесах, однако Господь, похоже, именно в это мгновение отверз свой слух к мольбам малых сих и заставил зазвучать хор, нет, не ангельских труб, а нетерпеливых автомобильных сигналов. «Эх, земеля, заболтались мы!» — пограничник, не глядя, сунул Максиму паспорт. «Но ежели ты, Миколин, кореш, то знаешь нашу таксу?» «Непременно!» — отчеканил Максим, жестом фокусника всовывая в пограничную руку 20-долларовую купюру, чудилось соткавшуюся из воздуха. Столь же волшебно она в воздухе и растаяла, а может быть, в кармане командира. Кира не успела толком разглядеть. «Ну, ехай!» — счастливо улыбнулся страж незалежных рубежей. «Погоди! А на той стороне не прицепится, что жинка без паспорта?» — забеспокоился Максим. «Может, ты им какую-нибудь отмашку дашь? Или у них тоже такса?» «Кто прицепится?» — изумился погранец. «Москали! Да им же все пофигу, ты шо, не знаешь? Граница, мать родная, армия, Россия, все до лампочки. Даже и не глянет на тебя никто. Все, чао, земеля, до новых встреч. Мы, Коля, от меня привет, лады? Сделаем, задорно отозвался Максим и въехал на паром.